Глава 13. По праву старшего Санников сел у окна, я примостился рядом. Дверца захлопнулась, автобус тронулся и стал медленно набирать скорость. Еще немного, и мы выехали на трассу. Потянулся родной и до боли привычный пейзаж — осинки, березки. Но кое-что сразу бросилось в глаза. Такое я прежде встречал только в Белоруссии. Трава практически всюду тщательно выкошена, никаких тебе диких зарослей и тем более расплодившегося в моем мире борщевика. Эта ухоженность радовала глаз. Ровные засеянные поля, работающая вдалеке техника. Похоже, сельское хозяйство не брошено на произвол судьбы. Дорогу пока разглядеть не удалось, но, судя по плавному ходу автобуса, почти автобан. Меня распирало любопытство и желание понять, насколько же различаются наши миры. Из окон казармы, тем более тюремных решеток, вид открывался специфический, навевающий уныние, а тут практически свобода, делай, что хочешь. Я вертел головой, то посматривая в боковое окно, то слегка отодвинувшись влево, в лобовое. Нас не обгоняли, а вот навстречу то и дело проносились автомобили. Длинные фуры, в большинстве своем с тягачами, капотниками, юркие аналоги газелей с тентованными кузовами, масса легковых. Похоже, в моде кузов типа седан. За все время не увидел ни универсалов, ни хэтчбеков. На радиаторных решетках красовались эмблемы незнакомых марок. Разве что один раз глаз зацепился за характерный мерседесовский руль. Возникло чувство, словно вижу старого друга. Почти все легковушки впечатляли размерами. Такое чувство, что их покусали американские дизайнеры. Ничего похожего на европейские малолитражки не попадалось. Сплошные монстры с тремя местами впереди. Должно быть, эти трактора жрут ту его кучу бензина. Мне пока не доводилось слышать о каких-то прорывных технологиях нового мира в плане автомобильного топлива. Все те же привычные уху бензин да соляра. Газ не в ходу, про гибриды никто не говорил, как и про электромобили. Многие легковушки напоминали обликом хищных птиц. Такие же обтекаемые и стремительные. Видимо, перед массовым запуском кузова уже вовсю продували в аэродинамических трубах. Никаких тебе квадратов и прямых углов, все закруглено и сглажено. Но и каплевидных извращений тоже не наблюдалось. Мелькнула дорожная отворотка. В километре отсюда аэропорт. Я успел разглядеть сигарообразный силуэт небольшого лайнера, выкрашенного в бело-сине-красную ливрею, привычный российский триколор. Здесь он считался торговым и использовался частными лицами. Все государственные учреждения использовали официальную символику дома Романовых. Черно-желто-белый флаг с имперским орлом. Наверное, это здорово. Улететь куда-нибудь на пассажирском самолете. Только мне такое счастье светит лет через 5. И то, если выживу. Но меня учили находить удовольствие и в маленьких радостях. Например, в такой, как увольнение, которое только-только началось. А о том, что оно все равно закончится, я не хотел думать. Появился огромный, вылитый в бетоне знак с гербом и надписью большими буквами — «Череповец. Подъезжаем к черте города. Скоро выходить». Действительно, автобус въехал на широкую шестиполосную по три в каждую сторону ракаду. Где-то под ней мелькнули железнодорожные пути. На перекрестке свернул направо, покатил мимо трехэтажных оштукатуренных домов с застекленными балкончиками, подъехал к чему-то вроде парка, засаженного густо растущими деревьями и кустарниками. По дорожкам прохаживались люди, а где-то в глубине виднелось что-то вроде бронзового памятника — но мне отсюда было не разглядеть какого. Еще один правый поворот, и автобус остановился. «Конечная остановка!» — объявил шофер. Двери распахнулись, мы вышли на улицу, щурясь от стоящего высоко в небе солнца. Погодка была просто замечательная, и от этого на душе становилось еще веселей. Мимо прошли две аппетитного вида девчонки в коротких, почти невесомых платьицах. Я проводил их восхищенным взглядом. Эх, не зря говорят, что самые красивые женщины живут в России. «Хватит пускать слюни, Ланской!» — хмыкнул мой компаньон. «Это дело отложим на потом. Сначала надо пожрать!» Как и во многих провинциальных городах, железнодорожные автовокзалы располагались вблизи друг друга. Их разделяла маленькая, покрытая плиткой площадь. От обилия ходивших не строем людей в гражданском, гудков составов, автомобильных клаксонов и прочих признаков мирной жизни голова шла кругом. Я даже слегка растерялся, но Санников толкнул меня плечом и быстро привел в чувство. Мы перешли к остановке городского транспорта, чтобы сесть на нужный автобус. Отсюда открывался хороший вид на оба вокзала. Железнодорожный впечатлял своей фундаментальностью. Он явно строился лет 100 назад и полностью соответствовал классическим архитектурным канонам тех лет. Башни, лепнина на фасаде, не хватало разве что античных колонн у входа. Автовокзал являлся прямой противоположностью. Прямоугольный, непритязательный, выстроенный в угоду утилитарности, а не красоте. Все было подчинено только основной функции вокзала. Подкатил маленький бусик, что-то вроде маршрутки. Практически все пассажиры покинули салон. «Полезай, это четверка, наш маршрут», — сказал Санников. «Едем на нем без пересадок». Минут через 15 мы покинули тряское чрево автобуса. «Ты, главное, по сторонам посматривай», — сразу предупредил ефрейтор. «Не приведи Господь, на патруль нарвемся, считай, увольнение закончилось». «Есть посматривать», — рапортовал я, хотя не мог дать гарантии. Зрение упорно не желало концентрироваться, я все еще находился под впечатлением от контраста с серой армейской действительностью. Здесь было слишком много интересного и притягательного, а яркие краски вывесок и витрин, не говоря о женских нарядах, мешали сосредоточиться. А ведь еще недавно я бы лениво мазнул взглядом и прошел мимо без всяких мыслей. Как мало, оказывается, нужно, чтобы твои чувства стали такими обостренными. Достаточно посидеть в тюрьме, а потом попасть в армию на здешний курс молодого бойца. Я настолько обалдел, что чуть было не вылез с тротуара на дорогу на красный свет, почти под колеса проезжавших автомобилей. «Ланской, дери тебя за ноги! Ты у меня больше света белого не увидишь, я тебя в казарме сгною!» — зашипел на меня Санников. «Виноват? Исправлюсь!» — пообещал я. Кафе «Камуфляж», куда меня вел ефрейтор, размещалось в полуподвальном помещении. Мы прямо с улицы спустились в него и толкнули входную дверь. Играла тихая музыка, лилась незнакомая инструментальная мелодия, народа было немного, почти все столики пустовали. Чувствовалось, что хозяин заведения — большой фанат армии. Весь дизайн помещения был выполнен в защитных тонах. Барная стойка, занавески, сукно, которым были обиты диванчики. Даже на официантке был камуфлированный передник, а прическа напоминала уставную. Санников кивнул ей, как старой знакомой. «Здравствуйте, я вас провожу к столику», — сказала она. Навскидку ей было лет 25-30. Не знаю, какими глазами я бы смотрел на нее еще пару месяцев назад, но сейчас она была для меня круче любой фотомодели. «Челюсть подбери», — не вовремя подстебнул меня ефрейтор. Он словно читал мои мысли. Мы сели за столик, официантка принесла два меню в армейских кожаных планшетах. Прежде чем отойти, лукаво мне подмигнула. У меня после этого чуть температура не подскочила. Я поскорее уткнулся в меню, пока не натворил чего-то предусудительного. «А это комплимент от нашего повара, господа военные». Официантка поставила перед нами две стопки, наполненные прозрачной жидкостью. «Спасибо!» — прошелестел я губами и машинально опрокинул содержимое стопки в рот. Желудок обожгло. Кажется, это тело не знало алкоголя и потому болезненно на него реагировало. Мои глаза наполнились слезами. «Зря ты так сразу махнул. Это же разведенный спирт. Надо было сначала перекусить чего-нибудь», — покачал головой Санников. «Эх, молодежь, всему вас учить надо. Даже элементарным вещам. Спирт и тот пить не умеете». «Воды?» — участливо спросила официантка. «Не надо!» — прохрипел я. Мне очень хотелось казаться мужественным, брутальным по самое не хочу. «Как скажете. Позовите, когда будете делать заказ». Она отошла, виляя бедрами. Кафе специализировалось на традиционной русской кухне. Щи, борщи, растягай, вообще куча всяких пирогов. Много блюд, названия которых мне ничего не говорили. Я бы сожрал это все. Однако я помнил, что денег у меня практически нет, за все собирался платить Санников. А загоняться в долги, причем не зная, когда сможешь отдать, мягко говоря, не камильфо. Так что мой выбор был весьма скромен. Я ориентировался скорее на цену, чем на вкус, выбрав самые дешевые блюда. Заказ принесли быстро. Капустные щи прежде казались мне какой-то перепаренной кислятиной. Я понятия не имел, почему они так нравились моим бабушке и дедушке. А стоило глубокой тарелке, налитой до краев, оказаться у меня перед носом, как я умял все это дело за милую душу. Точно так же со сверхсветовой скоростью исчезли в желудке макароны по-флотски. Вроде только что стояли передо мной, и вдруг хоба, и нет». Зато Иван-чай с капустным пирогом я уже пил медленно, растягивая удовольствие и смакуя каждый откушенный кусок. Это было действительно райское наслаждение, куда там до него, всяким баунти. Только один по-настоящему сытый солдат может понять счастье другого. Впервые за эти дни я наелся до отвала, даже пришлось ослабить ремешок на брюках. Санников от меня не отставал. Он тоже по-солдатски быстро расправился с первым, вторым и третьим. Само собой, после столь плотного обеда резко напала сонливость. Недосып — вечный спутник любого военного. Но было жаль тратить драгоценные часы и минуты увольнения на сон. Тем более следующий этап культурной программы включал в себя визит в бордель. А это меня волновало еще сильнее, чем еда. Я, конечно, опасался намотать чего-нибудь на свой винт. Хрен его знает, какие тут свирепствуют болячки, кроме венерических. Да и лечатся ли они вообще? Предварительно у цыгана я выяснил, что ничего такого подхватить в городском лупанарии мне не грозит. Девочек тщательно осматривают. Они регулярно сдают анализы и проходят всяческие медкомиссии. И вообще, отношение к этой индустрии довольно серьезное. Почти как к космонавтике моего мира. «Расслабься и получай удовольствие», — так напутствовал меня цыган перед увольнением. Я все-таки был человеком мнительным. Однако сейчас эта своеобразная опасность скорее распаляла мое желание, чем отпугивала. «Пора и честь знать», — сказал Санников. Он подозвал официантку, расплатился с ней по счету и дал хорошие чаевые. Когда я выходил из кафе, то невольно повернулся, ощутив на спине чужой взгляд. И не ошибся. Эта официантка по-прежнему разглядывала меня с каким-то странным интересом, но я не мог понять, с каким именно. Было в нем что-то нехорошее, вивисекторское. Довольные, как коты, обожравшиеся сметаной, мы потопали к следующему пункту назначения. Снова залезли в такой же бусик, вернулись на несколько остановок назад и вышли возле небольшого бульвара. Пешком отмахали пару кварталов. «Далеко еще идти, господин Ефрейтор?» — спросил я. «Видишь? Вон то здание с розовой вывеской», — показал мне Санников. «Так точно, вижу». «Нам туда», — сказал он. «Даже не сомневайся, тебе там понравится». «А я и не сомневаюсь». Мой рот сам по себе растянулся в улыбке. И также самопроизвольно улыбка стерлась с моего лица. Из борделя навстречу нам высыпалась толпа молодцеватых парней в военной форме. И, судя по погонам, это были юнкера. А что хуже всего, они тоже нас заметили.